Когда внутренние огни горят, легко преодолевается все, что препятствует утверждению света в себе. Но как поступать, когда огни затухают? Ритм уявления огней есть свойство развитого сознания. Оно не остается без ритма. Следовательно, чередование волн, подъемы и опускания являются следствием движения, но не остановки или затухания. Спокойно и в тишине можно встречать эти чередования волн, зная, что они неизбежны. Следует лишь внимательно следить за тем, чтобы опускание не было сильнее или глубже предыдущего, и чтобы спираль была восходящей. Даже смена времен года спирального времени, ибо в природе ничто не повторяется, но все устремляется в будущее. И очень важно, чтобы в этом движении не идти вниз. На примерах вырождения рас, народов, родов и семейств можно судить о результатах нисходящего или инволюционного движения. Также может инволюцировать и дух. По спирали нескольких жизней можно судить о том, восходящей или нисходящей будет спираль. Каждый дух имеет свою спираль. При очень внимательном анализе собственной жизни каждый может усмотреть характер ее движения и знать безошибочно, восходящее оно или нисходящее. Поврежденные души относятся к числу нисходящих. На каком бы витке нисходящей спирали ни находился дух, он может всегда изменить направление кверху и сделать спираль восходящей. За примерами не надо ходить далеко, много дает их история. Но нужны потрясения, чтобы дух силы нашел произвести это изменение. Почерпнуть их можно только от иерархии света, вечно устремленной вперед в своем восхождении к вершине лестницы жизни.